Бумагорезательная машина, уничтожающая черновики, расчеты и схемы, тряслась от судорожных усилий. А пол вокруг нее усыпан бумагами, еще не уничтоженными. На всех мыслимых поверхностях стоят непомытые чашки и стаканы. Из большой урны в углу холла горой торчат пустые пластиковые бутылки из-под минеральной воды и колы. Секретарь отдела, добродетельная и обстоятельная Анна Степановна, работавшая с Ионовым и Шепелем еще в академии, сидела за компьютером и с пулеметной скоростью набирала какой-то текст, поглядывая в лежащую на столе рукопись. Вообще-то персональными компьютерами был обеспечен весь личный состав, и если Анна Степановна что-то для кого-то печатала, то не потому, что самому автору текста сделать это не на чем, а исключительно потому, что он занят другими срочными делами. Ионов был на 100% уверен, что текст набирается для начальника отдела Кувалдина, который по старой, выработанной много лет назад в докомпьютерную эру привычке, создает научные и служебные документы при помощи бумаги и ручки, и только потом печатает. Все остальные сотрудники никаких рукописей не признавали и работали сразу на компьютере. Все четыре, выходящие в предбанник двери, были распахнуты, и Ионов без колебаний вошел в один из кабинетов. Именно оттуда доносилась самая пестрая и возбужденная разноголосица, перекрываемая мощным басом Кувалдина. Если в обсуждении участвует начальник отдела, значит, там действительно интересная проблема или заковыка, с которой непонятно, что делать. Проблема возникла, как выяснилось, в связи с монографическим исследованием в московской зоне эксперимента. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения, а затем и обнаружения трупа сожительницы сотрудника правоохранительной системы. Понятно, что в этом случае к раскрытию преступления проявляется особое внимание, и к работе привлекаются лучшие силы подразделений. Можно ли в такой ситуации считать исследование чистым? Ведь на его примере вряд ли правильно судить об уровне квалификации личного состава в целом, или все-таки правильно. Выборка преступлений, работу по раскрытию и расследованию которых предстоит изучать, должна быть репрезентативной, то есть преступления отбираются по принципу случайности, а не преднамеренно, и в этом смысле репрезентативность не нарушена, но Евгений Леонардович поучаствовал в обсуждении. Поддержал Кувалдина, который считал, что все в порядке, и если преступления против работников правоохранительных органов и членов их семей в реальной жизни совершаются, то вполне естественно, что они и в выборку попадают, и попросил доложить новые результаты, полученные в течение дня. Результаты выглядели удручающе. Или наоборот, обнадеживающе. Это как посмотреть. Выбранное для монографического исследования дело о вымогательстве крупной взятки в Красноярске, возбужденное 2 недели назад, было прекращено за 50 тысяч долларов, полученных следователем. То есть, как началось со взятки, так взятка и закончилась. Красиво. Показательно выглядела квартирная кража в Тульской области. Дело возбуждено 10 дней назад, дверь не была взломана. Хозяин квартиры пришел домой с работы, открыл ее своими ключами и обнаружил полный разгром и пропажу денег и ценностей. То есть преступник не только спокойно открыл дверь, но и добросовестно запер ее за собой, когда уходил. За 10 дней не вызван к следователю и не допрошен ни один человек, названный потерпевшим, который добросовестно перечислил людей, знавших об имеющихся у него ценностях и имевших доступ к ключам. Более того, сам дверной замок тоже не изъяли для проведения экспертизы, чтобы хотя бы понять, чем его открывали. Приданными, то есть родными ключами, их дубликатами, специально подобранными ключами или чем-то еще. По делу об уличном разбойном нападении, совершенном в Воронеже, информация поступила просто-таки пугающая. Потерпевший был с места преступления немедленно доставлен в больницу. В милицию заявила его жена. Прошло уже 5 дней, а в больницу к несчастному так никто и не пришел, и ни одного вопроса ему не задал. То есть не сделано самого элементарного, о чем говорится во всех учебниках, рассказывается во всех детективных романах и что подсказывает обыкновенный здравый смысл. В Москве ситуация несколько лучше, но это лишь потому, что на раскрытие преступления брошены лучшие силы, что и явилось камнем преткновения. Хотя и здесь не обошлось без огрехов. Бородатый Сергей Александрович, сотрудник отдела, докладывающий «Московское исследование», в нескольких словах изложил суть дела. Высоко оценил работу следователя, назвав проведение осмотра места происшествия безупречным. Отметил неожиданно хорошее знание жилого сектора участковым Дорошиным и подробно остановился на своем коньке – организации оперативной работы. На сегодняшний день выдвинуто три версии. Убийство Милены Погодиной совершено ее любовником Канунниковым по личным мотивам. Эту версию отрабатывают оперативники из Центрального округа Хвыля и Рыжковский. Убийство девушки является способом давления на ее сожителя Павла Седова, сотрудника Московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Этой версией занимается Сергей Зарубин вместе с коллегами Седова. По третьей версии, связанной с бывшим любовником Погодиной и оставленными им деньгами, работает Каменская. Она же осуществляет общий анализ всей собранной по делу информации. По большому счету, претензий на текущий момент нет, только к Зарубину. Его работа пока не дала ощутимых результатов, но лишь потому, что коллеги Павла Седова не любят делиться информацией, темнят и всячески пытаются вытеснить из своих рядов оперативника из убойного отдела и ставят ему палки в колеса. Зарубин же, со своей стороны, обладает несомненной оперативной смекалкой и проявляет чудеса хитрости и изобретательности, чтобы узнать, какими конкретно делами занимается сейчас Седов и имена фигурантов по этим делам. Сам Седов, как источник достоверной информации, рассматриваться не может, потому что запил, находится дома и имеет на руках больничный. А с пьяного какой спрос? Хвыля и Рыжковский отрабатывают Канунникова.